Настя. Капли ложатся на оконное стекло. Одна за другой. Крупные, редкие, скупые. Не то дождь, не то чьи-то горькие слезы. Я открываю окно, желая стереть их, провести рукой по стеклу и почувствовать влагу на пальцах. Но небо сегодня жадное и молчаливое, и дождь прекращается, едва начавшись. Как бы я хотела сейчас оказаться на скале вместе со своим бродягой и подставить лицо холодному ветру. Соленым брызгом, таким же колючим и неизменным, как боль в сердце. Может быть, тогда бы она отпустила меня. Но ночь тихая, безлунная и овевает ленивой прохладой. Не про тебя моя сказка, Настя. Не про тебя. Когда-то я была уверена, что этому дому никогда не стать моим. Не принять одинокую на плечо. Не похоже, что на учебу. Кузнецова, ты учти. Я сестру больше никуда не отпущу. Тем более без предупреждения и с ночевкой. Так что планы на нее не строй. Она мне дома самому нужна. А вот подбросить куда надо — это запросто. Его слова звучат неоднозначно. А может быть, мне только так кажется. Но серый взгляд говорит о другом. И на скулы непрошенно наползает смущение. Впрочем, Дашка лишь рассеянно фыркает. «Фролов, да кто тебя спрашивать станет?» Браво отвечает, но тут же сникает, смотрит на дорогу. Видимо, возвращаясь мыслями к парню, что ждет ее в нескольких кварталах отсюда, чтобы принять навсегда. «Стас, надо бы Дашку к Петьке отвезти, здесь неподалеку. Можно? А потом меня в университет». «К Збруеву?» Он удивляется, но только на секунду. Поставив сумку в багажник, замечает, взглянув на девушку, открывая для нее заднюю дверь машины. «Что ж, если я правильно понял, то давно пора. Настя, садись вперед. Командует, и мне не хочется с ним спорить. Не сейчас. Да и надо ли. «Я хочу, чтобы сегодня в 6 часов вечера ты пришла в кафе «Централ». Одна». Он бросает взгляд на циферблат дорогих часов. «Ровно через 3 часа». «Нет». И даже думать не хочу, какова причина его приглашения. «Хорошо. Если боишься, можешь взять с собой того, кто составит тебе компанию». «Нет». «А если я пообещаю рассмотреть твой проект в приоритете?» «Этот человек мне не нравится, и я готова повторить ему «нет» сколько угодно раз». «Я вам уже ответила. И, пожалуйста, Дмитрий Иванович, отпустите мое запястье. Я хочу уйти». Он отпускает руку и отступает, но улыбка продолжает витать на тонких губах. Странно приподнятое настроение мужчины настораживает, как и слова, брошенные в спину. Когда я все-таки ухожу от него, без оглядки пересекая холл. «Что ж, Анастасия, ты сделала выбор. В любом случае отступать поздно, так что тебя ждет сюрприз». «Какой сюрприз? О чем он говорил? Неужели в его силе вмешаться и отстранить мой проект от участия в конкурсе? Пусть мне не видать победы, но опыт работы под взглядом опытных архитекторов, личные консультации с научным руководителем и дух соперничества ценны для каждого студента. Не хотелось бы потерять шанс показать себя преподавателем и доказать, что я чего-то стою. Я думаю об этом всю консультацию, не могу избавиться от воспоминаний о недобром взгляде, затирая его в памяти другим взглядом — серым, горячим и обещающим. Слушаю куратора, который, несмотря на все сомнения насчет учредителя конкурса, не спешит отпускать меня и с интересом обсуждает важные детали проектирования экспоцентра. «Хорошо, Анастасия, на сегодня закончили. Отличное решение. Жду вас у себя в пятницу со всеми внесенными в проект изменениями. До свидания, Юрий Васильевич». Я давно посматриваю на часы, думая о словах Стаса. Неужели и правда ждет? Выхожу из кабинета, колеблюсь всего секунду, прежде чем достаю телефон и набираю его номер. Он тут же взволнованно отвечает. Или мне только так кажется, потому что очень хочется услышать голос. Его голос, а не тот, что упреком. «Не могу, извини. Я тоже». «Знаю. Ты следишь за календарем?» После паузы. «Да». «Скоро наше число. Я все еще жду». «Егор». «Настеныш, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Как всегда буду относиться. Я даже в детстве выдумывал разные поводы, чтобы побыть с тобой». «Егор». «Только не говори снова, что не уверена. Пожалуйста. Мы все уже обсуждали. Все будет хорошо, Настеныш, слышишь? Родной мой, обещаю. Я уверен в нас». «Настя, как замечательно, что у тебя есть Егор. Хороший парень растет». Бабушкин довольный вздох, и ведь не возразить. «Да, хороший. Очень хороший. И я проводила с Егором много времени, не удивляясь, когда он вдруг встречал меня у школьных дверей, чтобы вместе вернуться домой. Или в воскресный день приглашал в кино. Провожал ранним утром к университету. Мы ведь были добрыми соседями и друзьями. Столько лет лучшими друзьями, пока однажды он меня не поцеловал. Я хорошо помню счастье, одурманенное в шею. Но почему? Сколько можно ждать? Я хочу тебя, ты моя. Не твоя. Нет, не могу. Пожалуйста, Егор, не сейчас. И чем ближе приближается дата, когда мы с Егором должны будем подать заявление, тем мятежнее себя ведет сердце. Мучает мыслями, рвется к тому, кто когда-то причинил ему боль, но надежно привязал к себе. Кто выбирает за нас, кого любить? Почему это чувство одним дарит счастье, а другим — муку? Я могла себе лгать, казаться сильной и повзрослевшей, уговаривать, что наши жизни со Стасом однажды пересеклись, разошлись, но не проходило и дня, чтобы я не вспоминала о сводном брате. Близость Егора теперь душила меня. Никогда бы не подумала, что могу так ужасно чувствовать себя рядом с другом, с которым прошло детство. Я не вернулась к нему из Франции, и это оказалось для него сюрпризом. Он не ожидал, но я выпросила время. Я хотела жить в городе, где жила моя мачеха и отец, а у него не было права запретить мне. Небо словно прорвало, и я понимаю, ждал. Платье насквозь промокло, с волос и сумочки стекает вода. Я не разулась в прихожей и теперь снимаю босоножки, замечаю у ног мелкие лужицы. В моих руках по-прежнему букет орхидей, и я пробую улыбнуться в полное ожидание лицо. Я так и не сказала тебе спасибо. Это самые красивые цветы. Прошло время, но в спальне на первый взгляд все осталось прежним. Тот же стол, раздвижной шкаф, полки с книгами, даже кровать. Глубокое кресло у окна, в котором я так любила сидеть вечерами. Вот только в шкафу появилась зеркальная дверца и что-то еще, неуловимое взгляду, что наполнило комнату новой жизнью. Я прохожу к столу и опускаю на него букет, кладу сумочку, провожу пальцами по полированной поверхности, вспоминая, как когда-то, сидя за ним, рисовала и писала стихи. Сейчас кажется, будто это было вчера. «Извини, Стас, на дворе жуткая непогода. Я тебе здесь все намочила». «Ты замерзла?» «Да. Поздние сентябрьские грозы. Станови». «Подожди». Я упираюсь на частом дыхании ладонью в крепкое плечо и протягиваю руку за полотенцем. «Но обещай мне». «Это смело, знаю. Но там, где мы, больше нет места скованности и стеснению. Я пришла к нему, чтобы жить и быть собой. И сейчас улыбаюсь, глядя в красивое лицо, и он отвечает мне тем же. Обещаю, моя синеглазая, что еще удивлю тебя». Вновь целует в губы и вдруг перехватывает запястье, опуская взгляд. Останавливает его, потемневший, на моей груди. «Господи, эльф!» На жарком выдохе. «Я столько раз мечтал увидеть тебя обнаженной, бредил тобой, когда ты была девчонкой, но ты оказалась еще совершеннее, чем я представлял». Я не могу отказать себе в удовольствии и глажу его щеку. Мне абсолютно ясно, что нас ждет. Я сама хочу этого очень сильно и прошу Стаса оставить меня на пару минут, чтобы закончить душ. «О, нет!» Он неожиданно качает головой, как всегда упрямый в своем намерении. Поднимает в предвкушении Стас. И я смеюсь, падая на подушку. «Тебя! Я хочу тебя!» Сознаюсь, протягивая к нему руки. «Иди ко мне, я соскучилась!» Вот теперь он счастливо улыбается. И ему это очень к лицу. В два шага пересекает спальню, стягивает футболку и легко пробирается под одеяло. Притягивает меня к груди, встречая поцелуй. «Ммм, такая горячая и отзывчивая, а я голоден, как волк!» «И еще, ты жуткая Соня, эльф!» Наш завтрак успел остыть раз 10, а ты все не просыпалась. Спала и спала. Я утомил тебя. Нет, совсем нет. Я привыкла вставать рано, но, глядя в довольные серые глаза, соглашаюсь. О, да. Стас, однажды ты уже готовил для меня и пообещал, что тот раз был последним. Так неужели обещание нарушено? Он нависает сверху, поглаживает большим пальцем щеку. Я соврал. Когда дело касается тебя, я страшный лгун. Готов лгать даже себе. Но в тот раз, эльф, я точно помню, что держал пальцы скрещенными. Нам нечего с ним делить. Значит, и мама Галя? Руки у Стаса живут своей жизнью и пробираются туда, где еще недавно все просило его внимания. Не поверишь, их как ветром сдуло. Не удивлюсь, если и ночевать не вернутся. Придумают что-нибудь неотложное и крайне важное, я мать знаю. Она у нас чудо-человек. Да и батя ей во всем первый помощник, так что мы с тобой в доме одни, моя синеглазая. О, Господи! Я обнимаю Стаса за шею и упираюсь лбом в его лоб. Смеюсь, легко касаясь любимых губ. И что они подумают? Что их дети сошли с ума? Мы снова долго целуемся, пока он не отвечает неожиданно серьезно. Они подумают то, что знали о нас всегда. Мы любим друг друга. Всегда любили. И, наконец-то, можем этого не скрывать. «Так как насчет завтрака, эльф?» — спрашивает Стас немного спустя, покусывая мое колено, лежащее на его плече. «День длинный, и нам еще понадобятся силы. А без тебя я есть не стану. Если честно, я умираю, как хочу кофе». «И все за то, что хочешь жить своей жизнью. Так, как чувствуешь. Пожалуйста, Настя, пообещай мне это, и я больше тебя ни о чем не попрошу». «Попросит. Еще о многом попросит. Я сама так хочу. Но все равно соглашаюсь. Обещаю». Мы стоим на ступенях больничного крыльца и обнимаемся так, словно не виделись вечность. А может, так и есть. «Я говорил, эльф», — шепчет он в мои волосы, «что тебе не сбежать от меня, а ты не верила». «Значит, это был ты? Там, на перроне, ты?» «Да, мчался за тобой, но все никак не мог догнать». «Ты с ума сошел, Стас? Я же сказала, что вернусь». «Я не могу без тебя. Это как сдохнуть. Пожалуйста, больше никогда не отключай телефон». Ну вот, снова попросил, оговорил. Мы возвращаемся домой через 2 дня. Стасу все любопытно, и я показываю ему наш небольшой городок. Могилы мамы и бабушки, школу, где училась, дом, где жила, университет. Ему все новое и интересно, а больше всего интересно я. И меня это очень устраивает.